Едва спровадил ушлого наследничка, пришла пора выходить в люди. Надо проверить и, в случае необходимости, обновить минные постановки. Заглянуть на точки рандеву со связными, надеюсь, у Радомира и ребят все в порядке, а то душа не на месте и никак не успокоится. Еще неплохо бы появиться в поселке у бывших чердынцев. Людей там существенно прибавилось, а значит, надо разобраться, что за народ пришел, имеет ли смысл сажать новичков себе на шею, или отправить их во свояси. И да, я не благотворительная организация, чтобы содержать бесполезный балласт. Хочешь помощи? Присягай ярлу, то бишь мне, и приноси пользу общему делу. Мы с Сольвик двинулись в путь ранним утром, когда над заснеженными вершинами только-только занимался рассвет. Снегоход решили не брать, в лесу за пределами аномалии у нас имелся припрятанный транспорт, экспроприированный при налете на чердынку. Девочка бодро шагала рядом, бойко переставляя снегоступы. Она практически полностью оправилась от раны и даже немного окрепла и возмужала. Сольвик, вообще, сильно изменилась, побывав в бою, а потом еще и отказав княжичу. И сложно сказать, что в большей степени послужило толчком к перерождению, неприкрытая грязь и кровь настоящего боя или решимость пойти наперекор наследнику Ладброков. Только теперь вместо настороженного, готового при любой опасности нырнуть в укрытие мелкого зверька, рядом со мной шагала хищница, пусть совсем юная, неопытная, но чувствующая свою силу, глядящая на мир жестким, уверенным взглядом и осанкой истинной аристократки, в которой легко угадывалось подражание Радомире. Первым делом заглянули на минные поля, аккуратно прошлись по засыпанным снегом тропинкам, проверили состояние мин, обновили плетение, кое-где артефакты пришлось заменить, даже со стабилизирующими полями аномалия делала свое дело, приводя в негодность тонкие магические кружева. Сольвик внимательно следила за каждым моим действием, время от времени задавая короткие, точные вопросы по существу. Умница. И я тоже молодец. Угадал с ученицей и помощницей. Надо будет по возвращению в оба отправить Сольвик в трущобы, обеспечив, конечно, соответствующей охраной. Пусть вербует мне своих бывших приятелей. Если в этих крысиных закоулках удастся найти еще пару-тройку человек, обладающих хотя бы половиной способностей ученицы, я окажусь в изрядном профите. Сольвик уже вполне уверенно работала с артефактами. Сосредоточенно прикусив губу, она на автомате проводила диагностику и в случае необходимости исправляла разрушенные или потерявшие силу под воздействием аномалии плетения. «Помнишь, где кидали следящую сеть?» Кивнув, она подняла на меня серьезный внимательный взгляд. «Дуй туда, проверишь, если надо обновишь». Сама, глаза полыхнули радостью, сменившейся неуверенностью. «Сама», улыбнулся я, приободряя, «и не бойся, тебя сам наследник к себе в экипаж звал». Девочка расцвела, «я не подведу», и рванула по извилистой тропинке в самую чащу. «Сольвик, да», она напряженно обернулась, опасаясь, что я передумаю и остановлю ее. «Осторожней, если что, кричи, и арбалет наготове держи». «Хорошо, учитель», она скинула с плеча оружие, взвела, и уже не так быстро зашагала к поляне, на которой мы установили сигналку. «Очень уж там удобное место, чтобы сконцентрировать силы перед нападением на наш лагерь. Есть еще несколько таких же, но часть мы уже проверили, а часть предстоит обойти. А я пока осмотрю подходы со стороны реки, благо их немного. Только тот, кто никогда не был в настоящем лесу, может думать, что пройти там можно, где угодно. Даже звери, для которых тайга родной дом, ходят постоянными, нахоженными тропами. На этих тропках мы и ставили мины. Лес был тихим, лишь изредка ветер шелестел ветвями, сбрасывая с них тяжелые комья снега. Я шел, внимательно осматривая местность, проверяя артефакты и обновляя защитные плетения, мысленно строя планы на будущее, в которых немалое место отводилось Сольвик. Девочка действительно изменилась, стала сильнее, увереннее. Я гордился ею. Вдруг тишину разрезал резкий, испуганный вскрик. Сердце сжалось. Все-таки зря я отпустил ее одну. Тут аномалия. Но места эти исхожены нами вдоль и поперек, и никогда не встречали никого опаснее крупных и злобных зайцев, которые для Сольвик с ее нынешней подготовкой не противники. Я бросился на звук, не раздумывая. Снег хрустел под ногами, ветки хлестали по лицу, но я не обращал на них внимания. Мысль о том, что с девочкой что-то случилось, гнала меня вперед, а сердце колотилось в груди, как молот. Открывшаяся мне картина, заставила на мгновение замереть. Сольвик стояла в центре небольшой поляны, окруженная стаей черных волков. Их глаза горели холодным, хищным блеском, а зубы обнажились в тихом рычании, и они уже начали вокруг беззащитной добычи свой смертельный танец. Ученица держалась с удивительным для ее возраста хладнокровием. Она стояла, слегка пригнувшись, держа наготове арбалет. Из прокушенной губы на подбородок стекала тонкая струйка крови. Глаза девочки горели решимостью, но я видел, как побледнело ее лицо, как дрожат пальцы, сжимающие оружие. Она была напугана, но не собиралась сдаваться. Я шагнул вперед, готовясь броситься в бой, но вдруг мой взгляд упал на выскочившего передо мной вожака. Матерый волчар гораздо крупнее остальных, с густой черной с седыми подпалинами и проплешинами шрамов шерстью и мерцающими янтарем умными глазами. Я замер. Лютый, мой старый друг, волк, которого я спас год назад от своих же сородичей. Мы расстались здесь, в этих лесах, и я думал, что больше никогда его не увижу. Бродяга тоже узнал меня, его взгляд смягчился, он сделал шаг вперед, склонив лобастую голову. Остальные волки замерли, словно ожидая команды. Я медленно подошел ближе, не сводя взгляда с Лютого. Он смотрел на меня, его губы подрагивали, кривясь в усмешке, а в желтых, хищных глазах мелькала почти человеческая ирония. Мы стояли так несколько секунд, словно вспоминая прошлое. Я чувствовал, как в моей груди что-то сжимается, как будто старые раны напомнили о себе. Лютый был не просто волком, он был другом, товарищем, с которым мы делили и радости, и горести. Мы сражались бок о бок, и он не раз спасал мне жизнь. «Лютый», — произнес я тихо, почти шепотом, опускаясь в снег. Медленно ступая, он подошел ко мне, ткнувшись носом в грудь. Не сдерживаясь, я обнял огромную волчью голову. «Лютый», — повторил я и почесал его за ухом. На моей руке сомкнулись острые зубы. «А ты все так же суров и по-прежнему не любишь телячьих нежностей», — усмехнулся я, аккуратно высвобождая запястье и потрепав волчару по жесткой шерсти на холке. В ответ раздался предупреждающий рык, а со стороны Сольвик послышался сдавленный писк. «Спасибо, что не тронул ее», — мысленно поблагодарил друга. «От нее пахнет тобой», — раздалось у меня в голове. «Твоя самка, ученица, сильная самка будет, а где другие?» Передо мной возникли образы княжонной боярыни, остались в своей стае. Ты их отпустил? Почему? Хочу стать сильней. Вряд ли Лютый поймет другие резоны. Дурак, одиночка не может быть сильным. Нужна стая. У меня есть стая. Видел, в его мыслях послышалось презрение. Слабая стая, только старая самка сильная. Интересно, значит, Лютый за мной давно наблюдает, и нукеров почему-то в расчет не берет, хотя... С его точки зрения они еще молодые и не могут кинуть вызов вожаку, значит слабые. А Радомира может. Почему не пришел? Зачем? В янтарных глазах мелькнуло удивление. У меня своя стая, у тебя своя. Как будем делить территорию? А надо? Хищные глаза откровенно смеялись, глядя на меня. И тут я ощутил странное чувство. Волк будто вспоминал свою боль и то, как я расчищал его раны, прикасался к ним, стараясь не причинять лишние муки. Как он приносил мне свою добычу, как мы вместе охотились на бандитов, а потом Лютый пришел мне на помощь, когда на нас напали гвардейцы Локопиных, и мне стало стыдно за свой вопрос. «Прости, мы не тронем твоих», Лютый отошел от меня и встал боком перед своими волками, словно загораживая нас с Сольвик собой. «Спасибо, приходи, если нужна будет помощь». Его морда снова оскалилась в улыбке, он тряхнул головой, медленно подошел к замершей статуе Сольвик и, легонько прихватив зубами рукав полушубка, плавно отвел арбалет, нацеленный в сторону волков. Затем, толкнув ее носом в руку, он коротко взрыкнул и одним прыжком скрылся в чаще. В то же мгновение вслед за вожаком метнулись черные тени. Еще миг и на поляне остались только мы с Сольвик. Девочка, все так же замерев, стояла на месте с широко раскрытыми глазами. «Это же был черный волк, вы разговаривали?» Тихо пробормотала она. «Да», с улыбкой ответил я, «это Лютый, старый друг». Но как? Она все еще не могла прийти в себя. Долгая история. Я подошел к девочке и слегка приобнял ее за плечи, расскажу по дороге. Я думала, они нападут, всхлипнула она, арбалет выпал из ослабевших пальцев и девочка уселась в снег, зарыдав. «Ты молодец», не испугалась, не побежала, не сдалась. «Не-не-не-неправда», сквозь рыдания выдавила она, я испугалась. «А-а-а-чи-инь!» Потоки слез хлынули из ее глаз. «Правда», я ласково обнял Сольвик за плечи, Даже Лютый сказал, что ты смелая и сильная. Ответом мне стал новый приступ рыданий. Пусть поплачет. Это выходит страх. Слишком много мрачных и кровавых легенд ходит по княжеству о черных волках. Слишком глубоко укоренился ужас перед хозяевами заброшенных земель. И встретиться с ними вот так один на один. Тут не всякий мужчина выдержит. Не то что ребенок. Я крепче прижал к себе вздрагивающую от рыданий девочку и, чтобы успокоить ее, начал рассказывать о том, какой хороший Лютый, как я спас его, отбив от сородичей, как выхаживал, как мы вместе отбили у бандитов княжну Зорину. Постепенно Сольвик успокоилась и стала клевать носом. Еще одна реакция на перенесенный стресс. Пришлось разбивать лагерь и разводить костер. Несмотря на слабость, ученица ни в какую не захотела оставаться одна на поляне, пока я хожу за дровами. Пошли вместе. Я быстро нарубил сухих веток, и мы в несколько ходок натаскали их к стоянке. На последней ходке рядом с остатками веток обнаружилась тушка зайца с вспоротым клаками горлом. Подарок от Лютого. Как ни странно, именно этот убитый волками заяц окончательно успокоил Сольвик, и она, отойдя от страха и последовавшей за ней истерики, навалилась на меня с вопросами. Так мы и провели остаток дня, в вопросах и ответах на них. А наутро, закончив обход артефактов, двинулись к месту рандеву. То, что в старой заброшенной лесной избушке кто-то есть, мы почувствовали по запаху дыма задолго до того, как она появился в виду. Сольвик оставил в лесу, а сам двинулся к заимке. Страх перед черными волками у девочки сменился непробиваемой уверенностью в собственной безопасности. Ученица почему-то, вдруг, решила, что Лютый со своей стаей теперь будут ее защищать. И этот выверт сознания, произошедший за одну ночь, поставил меня в тупик. Но разубеждать ее я пока не стал. Тем более, вполне возможно, что она и права. Тихий свист, и сугроб, расположившийся прямо передо мной, перекатом скрывается в заросшем кустами овражке. Оттуда же вылетает арбалетный болт и впивается в сосновый ствол рядом с моей головой. Хорошо стреляет. Если бы не защитный амулет, прямо в черепушку попал бы. «Свои, Бронислав!» — крикнул я, быстро шагнув от греха подальше за дерево. «Кто свои?» — раздался в ответ злой хриплый голос, и я услышал, как где-то справа щелкнул взводимый курок. «Рагнар! Ярл, ты что ли? А вы еще кого-то ждете?» Попытался я разрядить обстановку. «Покажись!» — хрипло скомандовал охотник. Я медленно, не делая резких движений, вышел на открытое место. «Защита защитой!» А артефактные болты никто не отменял, шмальнет таким, и кто знает, выдержат мои поделки или нет, на себе проверять не хочется. Из снега поднялся закутанный в тулуп и белую хламиду охотник. Его лицо было красным, покрытым пятнами обморожения, а глаза горели лихорадочным блеском. «Хреново выглядишь», — усмехнулся я, пожимая крепкую, заскорузлую ладонь. «Остальные еще хуже», — скривился Бронислав, и в ответ на мою вопросительно вскинутую бровь пояснил. Патронов, на один бой, еды, на два дня, людей, он замолчал, и в его глазах промелькнула тень. Сколько? Четверо. А дела-то у Фроди более чем плохие. Когда я вытащил старого ушкуйника из тюрьмы, с ним ушло больше десятка людей. Кто-то оставался на свободе, кто-то присоединился потом. По рассказам Радомира и обмолвкам Бронислава отряд насчитывал не менее полусотни бойцов, а сюда пришло четверо. Ворон здесь, ранен, остальные еле на ногах держатся. Не стрельнут? Я бросил взгляд на избушку, где в окне мелькнула тень. Нее, как-то обреченно махнул он рукой, и эта обреченность мне совсем не понравилась. Я не один, Сольвик, далеко? Бронислав настороженным взглядом окинул лес, в сажении отсюда оставил. Я схожу. Я посмотрел на, еле стоящего на ногах, мужчину и покачал головой. Не надо, сам, а то подстрелит тебя, как ты меня хотел. Я охотник, не очень убедительно возразил Бронислав. Охотник, ворчливо протянул я, меня-то прощелкал, и опередив возражение добавил, а она моя ученица. Предупреди лучше своих, а то мало ли. Охотник кивнул и молча побрел к избушке, но через пару шагов обернулся. Ярл, лицо его стало бордовым и еще более пятнистым. Холодный взгляд убийцы приобрел детское выражение, а на обветренных, потрескавшихся от холода губах промелькнула виновато застенчивая улыбка. Девчонки, как там, суровый воин, только что готовый к смертельной схватке, вдруг превратился в ласкового плюшевого медвежонка. И это преображение буквально выбило меня из колеи. Я даже сразу не понял, о ком он говорит. Настолько неуместно и странно прозвучал вопрос здесь и сейчас. «Нормально», — улыбнулся я Брониславу, скучают. Жесткое лицо осветила добрая улыбка, охотник бодро взлетел по узким ступенькам, скрывшись за грубо сколоченной дверью. Глава 13. Мы с Сольвик вошли в избушку, и в нос ударила удушливая вонь, смесь крови, гноя, пота, дыма и старого дерева. Внутри было темно и холодно, лишь слабый свет пробивался сквозь щели в ставнях. На полу лежат раненые, едва живые, с бледными лицами и ввалившимися глазами. В углу, на единственном грубо сколоченном топчине, застеленном шкурами, высохшей мумией вытянулся старый разбойник. Его лицо бледным пятном выделялось в густом полумраке, а глаза, обычно такие острые, пронзающие собеседника насквозь, теперь казались безжизненными и тусклыми. Грудь неумело замотана окровавленной серой тканью. Рядом на табурете расположился Бронислав. Он встал, увидев меня, но я махнул рукой, чтобы оставался на месте. «Рагнар!» – прохрипел ворон, пытаясь подняться. «Лежи!» – остановил я его, присаживаясь рядом, как это случилось. Ворон тяжело вздохнул и начал рассказывать. Его голос был слабым, но слова звучали четко. Разведчики доложили, что в Вятку пришел крупный отряд эллинов, но мы решили, что их перебросит дальше, на фронт. Такое часто бывало. Тем более, ночью их погрузили в состав, видимо, специально, чтобы нам замазать глаза. Он остановился, тяжело дыша. Бронислав тут же поднес к губам старика мятую кружку. Тот жадно зашевелил острым, как наконечник копья, кадыком. Большая часть воды пролилась на грудь. Фроди повел головой, показывая, что напился. «Иди на пост», — приказал он охотнику, и тот послушно вышел из теплой избы. Они подошли тихо, как тени, отдышавшись, продолжил ворон, сначала вырезали часовых, тихо, никто не поднял тревоги, непростые воины, элита, охотников в лесу, как свиней. Его щека нервно дернулась, а из груди вырвался булькающий хрип, потом зажгли лагерь и начали резать. Мы даже не успели схватиться за оружие, те, кто выжил, попали в плен. Меня ранили, когда я пытался вывести людей из окружения. Бронислав с парнями смогли меня вытащить. Олег со своими остался прикрывать. Не знаю, что с ними. Мы ушли. Бронислав привел сюда. Фроди медленно прикрыл глаза. Я слушал, не перебивая. Когда он закончил, я подошел к кровати и сел на освободившуюся табуретку. Сольвик так и осталась стоять у дверей, спокойно глядя на раненых людей. «Почему ты не пришел ко мне раньше?» — спросил я, чувствуя злость и горечь. «Я ведь звал тебя». «Гордость», — прошептал ворон, — «думал, справимся сами. Но видишь, как вышло. А ты пришлый чужак. Ты говоришь, что эллины напали ночью. Значит, у них был кто-то, кто знал твои привычки. Кто-то, кто знал, где ты разобьешь лагерь. Кто-то, кто знал, что ты не ожидаешь нападения. Кто это, Фроди? Кто предал тебя? Никто не мог. Мы недавно сменили дислокацию». Он отвернулся, пряча глаза. «И, тем не менее, сейчас не время для жалости, да и не нужна она ему, только кнут». «Но он не мог», — горячо захрипел Фроди, — «он мне как брат, да и Вабаон. Как он узнал, где лагерь? Он должен был прислать оружие. Мы ждали караван. Эфирофоны», — я с иронией посмотрел на старика, даже на грани жизни и смерти, не желающего принять для себя очевидное. «Да», — еле выдохнул он, понимая, что точно так же и кнут мог передать любую информацию имперцам. «А ведь я тебя предупреждал». Бронислав передавал мои слова, старик пожевал сухими, трясущимися губами и на грани слышимости выдавил: «Да, мне было тяжело и неприятно смотреть на этого сильного человека, преданного друзьями, потерявшего все и, тем не менее, до последнего цепляющегося за призраки прошлого, за давно растоптанную и проданную дружбу, забытые и выброшенные соратниками за ненадобностью идеалы. Фроди, пока ты играл в благородного ушкуйника, с упорством былинного героя, следуя традициям гильдии, Мурман и Лапа крутили свои дела, продавшись эллинам и делая деньги на крови тех, кто ходит в аномалию. Вашей крови. И кнут об этом хорошо знал, не мог не знать, а может даже и участвовал. Я не копал, мне ни к чему. Но почему об этом не знал ты, почему твой брат, — я презрительно скривил губы, — тебе ничего не говорил?» Фроди молчал. Его лицо, и без того бледное, стало почти прозрачным. Глаза, потухшие и безжизненные, уставились в потолок, словно он пытался найти там ответы на вопросы, которые я задавал. Но потолок был пуст, как и его надежды. Он знал, что я прав. Он знал, что его предали. Но признать это вслух было слишком тяжело, слишком больно. «Ты думаешь, я не знал?» — наконец прошептал он, и его голос был похож на скрип старого дерева, я знал, но я не хотел верить. Кнут, мы через столько прошли вместе. Ты знаешь, я ведь когда-то спас ему жизнь. Это было во время набега на Эллинскую заставу у Черного озера. Тусклые глаза старика задорно блеснули и тут же погасли. Кнут, тогда только пришел в ватагу, совсем птенец желторотый, но горячий. Он тогда слишком увлекся. Имперские псы зажали его в кольцо, и он готовился к последнему бою. Мы с парнями в последний момент прорвались сквозь их порядки. Я лично вынес его из окружения, тащил на горбу до самой ночи. Тогда мы и побратались, по старинным обычаям, кровью перед богами. Я не могу поверить, что он... Фроди замолчал, сжав сухие кулаки так, что побелели костяшки. «Твои люди, те, кто еще жив, в плену», — холодно сказал я, — «и если мы не успеем их отбить, они попадут в рабство или их казнят. Ты готов с этим смириться, или так и будешь жалеть себя и цепляться за ошметки прошлого?» Он повернул голову ко мне, и в его глазах мелькнула искра. Ни гнева, ни ненависти, отчаяния. Он знал, что у него нет выбора. Он знал, что я его последняя надежда. «Что ты хочешь от меня, Рагнар?» Его голос дрогнул. Я наклонился ближе, чтобы он почувствовал мое дыхание на своем лице. Мои слова были тихими, но каждая из них била, как молот. Это было жестко, даже жестоко. «Но мне нужен ворон, его люди. Война рано или поздно закончится и все начнет возвращаться на круги своя. И меня точно так же, как до этого других аристократов, пытавшихся подмять под себя пограничье, ни капли не сомневаясь, забыв про Проли, турнут отсюда. Поэтому надо додавливать Фроди, пока есть такая возможность, и давить надо жестко, другой язык эти люди просто не поймут. Ты мне присягнешь, ворон, как своему ярлу. И не просто присягнешь, ты отдашь мне все. Твоя воля, моя воля. Твои люди, мои люди. Ты, мой вассал. И я не потерплю на своей земле вольницу. Понял, сука? Прожигая меня горящим ненавистью взглядом, выдохнул лежащий на полу раненый. Еще слово, и я просто уйду. Нет. Фроди повернулся к своему воину, Рябой. Мужчина, закусив губу, отвернулся к своему пребывающему в забытии товарищу. Ворон прикрыл глаза, его скулы заострились, тяжелое дыхание сипло вырывалось из обмитанных жаром губ, а пальцы судорожно мяли старую вонючую шкуру. Я молчал. Это решение он должен принять сам. Наконец, старый ушкуйник решился. Хорошо, в его взгляде на мгновение мелькнула тень сопротивления, но тут же угасла. Хорошо, мы присягнем тебе, ярл, ватаман. Опять подал голос лежащий на полу мужик. Брось, любим, не ватаман я уже, нет ватаги. Вышла вся, и столько горечи и боли было в этих словах, вырвавшихся из самого нутра старика, что даже у меня в груди полыхнуло огнем. Что уж говорить про ослабленного ранами воина. По черным, заросшим густой щетиной щекам побежали мокрые дорожки. Я встал, тень от моей фигуры заплясала на стенах, как живая. Клятву, я присягаю тебе, ярл Рагнар, кровью и честью, боги свидетели. Хотя они, наверное, хохочут сейчас в своем Асгарде, видя, во что превратился Фроди Рагнарсон по прозвищу Ворон, проскрипел старик. Рябой, я повернулся к раненому. Это не нужно, ярл, ответил за своего человека ватаман. Мои ребята пойдут туда, куда и я. Мы повязаны кровью перед алтарем Одина, как кнут. Я с ироничной усмешкой посмотрел на Фроди. Сильный человек, опасный, жесткий, волевой, но чересчур благородный. Видимо, поэтому и держали его гильдейцы здесь, в пограничье, подальше от больших дел, чтобы не мешал своими идеалистическими представлениями о чести серьезным людям делать деньги. Любим, ворон повернул голову к охотнику. Рябой злобно сверкал глазами, оскалившись, словно загнанный зверь. Его взгляд метнулся к Фроди, потом ко мне. Он сжал зубы так, что на шее веревками вздулись жилы. «Клянешься?» Охотник заскрипел зубами, грязно выругался и рыкнул что-то нечленораздельное и с трудом вытолкнул из горла. «Клянусь, кровью и честью, боги свидетели. Но если ты не спасешь наших парней, я лично перегрызу тебе глотку, ярл. Людей твоих, я посмотрел на ворона, я найду и, если они еще живы, спасу. То мое слово, боги свидетели». Тут же мы почувствовали, что наши клятвы услышаны и приняты. Не хотелось мне приплетать сюда высшие силы, но иначе доверия с вольными не добиться. По каморке прокатилась знакомая волна божественной силы. Фроди удивленно уставился на меня, потом перевел взгляд на побледневшего как смерть Рябова, у которого из глаз исчезла лютая злоба, сменившаяся обреченной покорностью. Пребывавший без сознания раненый очнулся и, обведя комнату затуманенным взором, снова вырубился. Парень совсем плох, надо как можно быстрее показать его к Карлу. Что их искать? Первым пришел в себя Фроди. На Камском Волоке они, в лагере. Что за лагерь? Заинтересовался я, снова усаживаясь на табурет. Хотя, стой, Сольвик, позови Бронислава. Девочка молча выскользнула на улицу и вернулась с охотником. Звали, надо дойти до моего лагеря. Сможешь? Смогу, тут идти-то, пожал мощными плечами парень. Бери Сольвик и, как соберешься, выдвигайтесь. Бронислав посмотрел на ворона. Теперь он командует, буркнул старик, отворачиваясь. Обиделся. Понять, конечно, можно. Давил я на них жестко, но и цацкаться особо некогда было. Ничего, отойдет. Если что, попрошу Радомиру, пусть побеседует с ним. А вот во взгляде парня мелькнуло облегчение и удовлетворение. Значит, не все ватажники такие упертые, как Рябой. Да я сам дойду, быстрее будет. Не дойдешь, усмехнулся я, Сольвик проходы покажет. Охотник пожал плечами, подхватил с грубо сколоченного стола фляжку, проверив, насколько она полна, и повернулся к ученице. «Ну что, пойдем?» Она вопросительно взглянула на меня, точно так же, как минуту назад Бронислав на ворона. «Бронислава оставишь в лагере, возьмете с Карлом снегоход, нарты и сюда. Раненым нужна помощь и эвакуация, я буду дожидаться вас здесь, не тяните, до заката вы должны вернуться. Все, ступай, да, забери со склада все боевые артефакты, осторожно, только, атакующие отдельно, мины отдельно, защита отдельно. Впрочем, ты сама все знаешь. Теперь точно все», я махнул рукой на дверь, отпуская ученицу. Девочка молча кивнула и, не посмотрев на охотника, тенью выскользнула из избы. Парень удивленно покачал головой и вышел вслед за пижонкой. А это было именно пижонство. Ну и ладно, пусть пофорсит маленько, заслужила. А я повернулся к ворону и Рябому. «Рассказывайте, что за лагерь, какая охрана? Как быстро к ним может подойти подкрепление? Все, что знаете. Чем больше информации я получу сейчас, тем больше шансов вытащить оттуда наших людей». Дым от тлеющей в жестяной банке лучины ползет к потолку, закручиваясь в змеиные кольца. В землянке, выбранной нами под временный штаб сырости, духота, да и набилось нас в тесное помещение немало. Я, Сольвик, Радомир с Палаком, Лисьяр, Сокол, Кайсар и маленький жилистый Юркий, как речной вьюн мужичонка неопределенного возраста Водя, староста лесного поселка Беженцев, на территории которого мы расположились. Просто потому, что он самый ближний к Камскому Волоку, где эллины устроили самый настоящий концентрационный лагерь. «Сольвик, приоткрой дверь, дышать нечем», — раздраженно скомандовал я, уставившись на стол с расстеленной на нем грязной тряпкой, на которой схематично и до безобразия коряво изображен план лагеря. Скрипнули петли, и в землянку ворвался холодный воздух, уже ощутимо пахнущий весной. Еще пару недель и начнется оттепель, а следом и распутится. Единственной пригодной для движения дорогой останется железка, которую в аккурат должны будут перерезать бжигиты Абылые. Откуда? Я мотнул головой на схему. У Води там племянница посудомойкой служит. Нарисовала, пояснила Радомира, отвечающая у меня за разведку. Расспросить ее можно, что она тут намалевала. Это вряд ли, Радомира покачала головой, немая девка, зато глазастая, погудел густым, как пароходный гудок, басом, совершенно не подходящим к его внешности Водя. В белесых глазах мужичка мелькнула гордость. Ее там за придурочную считают, вот и смогла все обсмотреть, пояснила княгиня, усмехнувшись. Так, а кто пояснит, что здесь нарисовано? Я посмотрел на непонятные черточки, кружочки и прямоугольники с человечками, как их рисуют дети. Да я и обскажу, прогудел Водя и склонился над планом, ткнув в него заскорузлым пальцем с треснувшим желтым ногтем. Это канал, он провел по извилистой черте в верхней части плана, туда гоняют пленных на работы. Охрана серьезная, добавил Радомира, полсотни родовых гвардейцев и маг, сильный, они меняются, один мастер, родовой, из Лакопиных, двое подмастерья, простолюдины, даже я справлюсь, кокетничает старая, что-то подсказывает мне, что справится она с тремя сразу и даже не особо запыхается. Сколько всего охраны в лагере? Сотни полторы будет. Вчера еще два десятка приехало. Сопровождали кого-то из верхушки Лакопиных. Так что магов может быть и больше. Лакопины хоть и торгаши, но все же не простого роду. А заключенных? Да кто ж знает. Майка грамоте не обучена. По моим прикидкам, под 1000 наберется. простых. Есть еще аристократы, но тех на работу не гоняют, держат отдельно, и сколько их там неизвестно. Не думаю, что много. Аристократов-то как туда занесло, впрочем, плевать на них, в первую очередь меня интересуют люди Ворона и маги. Эти будут основной проблемой. Надо думать, как их нейтрализовать в первую очередь. Сольвик, позови баронета. Карл увязался за нами, с упрямством осла заявив, что среди пленных наверняка будут больные и раненые, и его долг медика оказать им первую помощь. Скрипя сердце, взял, с условием слушаться меня, как родного папу, и никуда не лезть. Пусть сидит в тылу, его время настанет, как бой закончится. Щурясь со света, в землянку ввалился Юнг. Карл, мне нужно нейтрализовать магов, есть идеи по вашей медицинской части, как это сделать? Парень задумался, нахмурив лоб. Нейтрализовать несложно, но эти препараты запрещены международным договором, подписанным главами всех цивилизованных государств в Афинах в 170 году нового времени. Я никаких договоров не подписывал, знать про них не знаю и знать не хочу. Мне нужно освободить наших людей, перебив с отрядом в сотню бывших работяг, полторы сотни родовых гвардейцев с магической поддержкой. Несите ваши порошки или чего еще там, про законы я подумаю когда-нибудь потом. Господин Раевский, но так нельзя. Вот за что я не люблю интеллигентов, так это за их дурь. Карл, там наши люди. Все равно, честь превыше всего. Это чудо задрало к прокопченному потолку длинный острый нос. Правильно, сынок, тепло улыбнулась баронету Радомира. Ярл погорячился. Договоры надо соблюдать, особенно международные. Ступай. Гордо вскинув подбородок, Юнг покинул землянку. Я с удивлением посмотрел на княгиню. «Что смотришь?» — усмехнулась она. «Не надо было его звать, сами бы справились. Сварю я отварчик. Сможет Майка в еду влить?» Радомира посмотрела на побледневшего Вадю. «Сможет», — мощный голос мужичка сорвался на сип. «Боится за родню. Скажешь ей, чтобы сразу, как использует зелье, спряталась?» Попытался я успокоить старосту, хоть в бараке, хоть в нужнике. «Победим, отмоем. И, если справится, пусть жениха сразу выбирает. Приданное такое за нее дам, дворяне в очередь встанут. Смотри-ка, помогло». Просветлело лицо-то у мужика. Но молодец, видно, переживает за племянницу, но ни мгновения не засомневался, соглашаясь отправить ее на смертельно опасное дело. Ни в себе, ни в ней не засомневался. «Уважаю, благодарствую, ярл». Староста низко поклонился. За ним следом согнули спины и остальные старшины. «Хватит спины гнуть, нашли время и место. Давай, дальше рассказывай, что вы тут с Майкой накорябали». Совещались до поздней ночи. Уже задремала в уголке, привалившись к осклизлым бревнам Сольвик. Все чаще хваталась за спину осунувшаяся и побледневшая Радомира. Не по возрасту ей такие долгие разговоры. Да и мужики вздохнули с облегчением, когда наконец-то были подведены все итоги, и я скомандовал расходиться. Двое суток нам на отдых и подготовку. За это время должны будут подойти еще люди. Контрабандисты Радомиры, да партизаны из дальних отрядов. И все равно перевес будет на стороне врага. Потому и придется действовать внезапно, хитростью и подлостью компенсируя недостаток людей и выучки. Мы постарались предусмотреть все, но любые планы хороши только до столкновения с реальностью. Уверен, наш не исключение, только выхода другого нет. Концлагерь надо освобождать, даже если бы там не было охотников Ворона. Подобной дряни не место на земле. Но как же мне не хватает людей, и предстоящая операция должна решить эту проблему. Среди пленных много армейцев, уверен, немалая их часть захочет присоединиться к нам. Ну а кто решит, что его хата с краю, пусть выбирается сам. Боги в помощь. Сольвик будить не стал, аккуратно поднял невесомое тельце на руки и унес в женскую землянку. Опять придется тащить ребенка в бой, и ведь иначе никак не получится. Она многому научилась, многое может и умеет, а я не могу быть сразу везде. Так что минные постановки на случай подхода подкреплений на ученице, а потом пусть сидит в засаде с Радомирой и контрабандистами. Случится стычка, княгиня не даст ей лезть на рожон, а не случится, так и совсем хорошо. Интересно, а куда делись спецы Лобанова, прилетевшие с нами? Как ушли тогда, так ни слуху, ни духу о них. И что это я вдруг о них вспомнил? И аналог радио на основе артефактов. Глава 14. Тяжелое и низкое небо, затянутое плотными свинцовыми тучами, которые кажутся готовыми вот-вот обрушиться на землю снегом или мокрым колючим дождем, давило своей тяжестью на укрытую жестким ноздреватым настом землю. Тусклое солнце, едва пробивающееся сквозь плотную пелену, уже почти скрылось за кромкой далекого леса, оставив после себя лишь тусклый отсвет на горизонте. Где-то за бараками на плацу слышался лай псов, злые, отрывистые команды надзирателей и приглушенные звуки ударов, издалека похожие на безобидные шлепки ладонью по подушке. Конвойные строят заключенных на вечернюю поверку. На вышке, возвышающейся над лагерем, курит двое. Их лица, освещенные тусклым светом фонаря, в надвигающихся сумерках кажутся неестественно бледными и усталыми. Эх, младший, худощавый парень с небритым подбородком, нарушил повисшее над вышкой молчание забористым матом, не выспался ни хрена. Всю ночь кости крутило. Это от сырости, неохотно буркнул старший, мужчина лет 40 с изрезанным морщинами лицом. Весна, все гнить начинает. Он затянулся сигаретой, выпуская дым в темнеющее небо и хрипло натужно закашлялся, выплевывая вниз, на усыпанный окурками, густо покрытый отвратительными грязно-желтыми пятнами снег мокроту. Молодой подошел к краю вышки и, вытащив хозяйство, звонко зажурчал, выводя узоры и внося свой вклад в коллективное полотно в стиле абстрактного экспрессионизма. Справедливости ради, стоит заметить, парень таких умных слов не знал и о своем художественном таланте даже не догадывался. «Слышь, Петрович», — спросил он, завязывая гашник, — «а чё этот большой Стас прикатил? Не знаешь, какой он тебе большой Стас?» Шнурок козлячий, злобно зашипел старший и, отвесив напарнику подзатыльник, нервно посмотрел на соседние вышки. «Не дай боги, кто услышит и донесет СБшникам. Простой поркой не отделаешься, замордуют упыри до полусмерти. Твари лютые, мало им заключенных, изгалялись бы над ними». Своих-то что стращать он ножок яростным взглядом скукожившегося от страха парня, в бараке захотел. «Ты чё, Петрович, все ж так говорят», — загнусил молодой. «Ты не все, ты пока еще вошь лобковая, а не гвардеец. Для тебя он господин глава рода Станислав Матвеевич. Понял, тля зеленая». «Да понял, понял», — так же гнусаво протянул молодой. «Чё драться-то сразу?» И после паузы все же добавил. «Ну, так, Петрович, а что Станислав Матвеевич приехали-то? Не твоего ума дело», — буркнул старший и, помолчав, все-таки снизошел до пояснений. «Новгородцев каких-то в окружении загнали, вот пленных сюда и привезли, кто выжил, а там аристократы какие-то. Вот наш глава и приехал посмотреть, кто к нему попал. А я думаю, чё этот колояр всех по казармам разогнал, когда этап пригнали, даже с вышек парней сняли. Ты, Акша, метлой своей мети пореже», — говорлив больно, недовольно проворчал Петрович. «Я батьке твоему обещал присмотреть за тобой, потому и вожусь с таким олухом. Только от колояровых псов я тебя не спасу». Акша зябко поежился. Колояра, начальника службы безопасности лагеря, боялись все. Невысокий, чернявый живчик с мягкой застенчивой улыбкой и кротким со смешинкой взглядом, при первом знакомстве производил впечатление милейшего добряка. Только вот под этой добродушной маской скрывался самый настоящий зверь, с наслаждением упивающийся чужими страданиями и кровью. «А это еще кто?» – удивленно вскинул брови парень, глядя за спину напарнику, на почти скрывшуюся в вечерних сумерках дорогу, где появились огни приближающихся автомобилей. Спустя несколько минут перед воротами лагеря остановился легковой автомобиль и два тентованных грузовичка. Из легковушки выбрался молодой щеголеватый парень в имперской форме. «Эй, начальника лагеря сюда, быстро!» С легким акцентом на словенском крикнул он выбежавшему из будки охраны гвардейцу. «Никак нельзя, господин Кентарх!» Рявкнул в служебном рвении караульный. «Занемогли они. Ну, так начальника караула зови», — осел. Раздраженно дернул рукой, будто отмахиваясь от назойливой мухи, скомандовал офицер. «Слушаюсь», — вытянулся гвардеец и тут же с места рванул к плацу, рядом с которым находилась караулка. «Вот идиот», — буркнул себе под нос Петрович. В будке был магафон и связь с начальником лагеря и дежурным офицером, но перепуганный грозным покрикиванием Эллина боец забыл все уставы и наставления, действующие в гвардии Лакопиных. Теперь получит розок перед строем в лучшем случае. Офицер задумчиво провел пальцами по капоту и, увидев на них грязь, недовольно сморщился. Он стал важно вышагивать туда-сюда вдоль дороги. Из его автомобиля выбрался водитель, кряжистый, основательный. Если бы не имперская форма, Петрович подумал бы, что перед ним свой росс или словен. Мужик достал тонкую офицерскую папироску, похлопал себя по карманам и подошел к заднему борту одного из грузовиков. Оттуда появилась рука и заплясал огонек зажигалки. Спустя минуту Из машин попрыгали эллины. Они постояли о чем-то тихо шушукаясь и посмеиваясь, с любопытством поглядывая на забор, обмотанный колючей проволокой и вышки с настороженными гвардейцами. Но вот появился начальник караула. Десятник Вакулич лихо подскочил к имперскому офицеру и оттарабанил рапорт. Кентарх что-то тихонько спросил у десятника, тот также тихо ответил. Караульные на вышках, видя, что начальство мирно беседует, немного успокоились, начали переговариваться, обсуждая гостей, ворвавшихся в их монотонную, усыпляющую скуку дежурства. Но что-то не нравилось Петровичу, что-то не давало покоя. Какая-то неправильность была в этих имперцах, и что их принесло на ночь глядя. Старый гвардеец еще раз оглядел прибывших. Да вроде все нормально. Вояки и вояки, шутят, смеются. Вон разбрелись от машин кто куда, любопытствуют. Мужчина пожал плечами и расслабленно отвернулся. По большому счету, ему-то какое дело? Пусть вон, Вакулич разбирается. У него за это надбавка к жалованию идет. И тут Петровича словно пронзила молнией. Герб. Герб Евпаторов. Они же отозвали своих гвардейцев. Об этом судачили еще 2 недели назад во всех кабаках Камского Волока. Мол, на границе империи появились кочевники, вот и понадобились родовые войска там. Можно подумать, в первый раз степняки на границах шалят. Нутро у них такое, воровское. Только не в степняках дело. Откуда тут Евпаторы? Поворачивая голову к дороге, старый вояка успел краем глаза заметить, как оседает на доске настила вышки Акша с болтом в глазнице, как кряжистый водитель волочит куда-то в сумерки судорожно сучащего ногами Вакулича, а ряженые имперцы оттаскивают рогатку, перекрывающую въезд в лагерь. Т.Р. Петрович хотел крикнуть тревога, но дыхания не хватило, а вместо вдоха, получилось какое-то бульканье, а потом грудь пронзила болью, и на непослушное тело накатила ледяная слабость и тьма. Ну, вот и все, все планы на 10 раз обговорены, карты изучены, люди заинструктированы и подготовлены, насколько это возможно в столь короткие сроки. Выдвигаться решили ближе к вечеру, чтобы подгадать начало атаки к вечерней поверке в лагере. Тогда все внимание надзирателей, за исключением охраны периметра, приковано к плацу. Сволочи развлекаются, приводя в исполнение наказания за совершенные заключенными в течение дня проступки. Об этом, как могла, поведала та самая немая Майка, бойкая смышленая конопатая девчонка, по самые глаза укутанная в грязное тряпье. Говорила она, конечно, кое-как, скорее мычала, чем говорила, но водя ее прекрасно понимал и переводил нам. Да, и на опасное дело племянница старосты согласилась без раздумий. Судя по сверкнувшему лютой ненавистью взгляду, есть у девушки свои счеты к лакопинским гвардейцам свои счеты. В ночь перед операцией мы с Ольвик практически не спали, устанавливали мины, перерезав дорогу из Камского Волока и Вятки. Ученице потом останется лишь активировать их, если будет такая необходимость. С рассветом вернулись в опустевший поселок Води. Все гражданские ушли еще вчера, их приютят другие поселения беженцев. Здесь же остались только те, кто будет участвовать в бою. К обеду подошел последний отряд, отличавшийся от остальных, как стая волков от татар-овечек. 3 десятка матерых бойцов с глазами убийц. Всем далеко за 30, все экипированы, пожалуй, получше, чем спецназер Лобанова. Здравия тебе, темная. Ты звала, мы пришли, обойдя меня, как одиноко стоящую елку, они, стянув степные малахаи, склонили головы перед Радомирой. И тебе здравствовать, стрежень. Она важно кивнула предводителю ушкуйников. По добру добрался, не без удачи, усмехнулся тот, поведя мощными плечами. Он вообще был похож на кубик, приземистый, с мощной мускулатурой, которую не в силах скрыть беленый полушубок, крепкой короткой шеей, буквально из плеч переходящей в лобастую голову, на которой выделялись острые жесткие карие глаза. «Знакомься, стрежень, ярл Рагнар». Радомира кивнула на меня, и я попал в перекрестие взглядов. «Ярл», ухмылка Ватамана стала еще шире, и кто его ярлом избрал? «Я», в голосе женщины послышалась сталь, и улыбочки тут же исчезли с лица воинов. Стрежень вопросительно вскинув бровь посмотрел на княгиню, это кровавый орел, она пожала плечами. Этот, недоверчиво воскликнул Ватаман и тут же нахмурился, слыхал о тебе, он буравил меня взглядом, скажу прямо, считаю, лжет молва. Людишки князя Лобанова и не такое придумать могут. Мне было плевать на мнение ватажников, но они сила, которой именно сейчас мне не хватает, и понимают они только силу. И я нагло улыбнулся в лицо Ватаману. Поединок. Побеждаю я, вы идете за мной. А если проиграешь, девку отдашь?» И он, алчно сверкнув взглядом, кивнул на стоящую у меня за спиной девку. «Зря. Теперь он умрет. Но не сегодня. Пока стрежень мне нужен. Харя треснет. Саблю заберешь». Я показал на висящий у себя на поясе клинок, слегка выдернув его из ножен. Взгляд у шкуйника стал еще более масляным. «Гоже!» — кивнул он и рявкнул. «Круг нам!» Воины весело загомонили, образовав круг. Радомира, проходя мимо меня, шепнула: «Будь осторожен, он лучший». Я азартно усмехнулся. «Пока здесь действительно сильных противников, чтобы вытащить из себя все, мне не попадалось. Я имею в виду людей, а не монстров аномалии. Угрюмов с Чалым были хороши, но один слишком академичен, а второй больше полагался на свои навыки менталиста, нежели на ратные умения. В круг со стрежнем мы вошли одновременно. Ватаман крутанул в руках две изогнутые сабли, похожие на османский кылыч. Двигался мужик, несмотря на мощное телосложение с грацией кошки, да еще и амбидекстр. Это будет познавательно и интересно. Я радостно оскалился, получив в ответ такую же усмешку. Воины вокруг одобрительно загалдели, и мы сошлись в схватке, не тратя время на предварительное прощупывание друг друга. Стрежень атаковал первым, его сабли сверкнули в воздухе, как молнии. Я отступил на шаг, уклоняясь от удара, и тут же контратаковал. Наши клинки встретились с громким звоном, искры полетели в разные стороны. Стрежень был силен и опытен, его атаки были быстрые и точны. Я чувствовал, что он действительно лучший. Мы кружили по кругу, обмениваясь ударами. Стрежень пытался найти брешь в моей защите, но я был готов. Внезапно стрежень сделал обманный маневр и нанес удар снизу вверх, тут же перейдя в горизонталь. Я едва успел уклониться, почувствовав, как лезвие его сабли пронеслось в опасной близости от моего горла. Но я не дал ему времени на передышку и тут же ответил мощным ударом, который заставил его отступить на шаг. Стрежень действительно оказался настоящим мастером сабли. Его движения напоминают танец, смертельный и грациозный одновременно. А главное, он не придерживается какой-то схемы боя, все его действия непредсказуемы и имеют несколько вариантов продолжения. Если бы не опыт нескольких жизней и несчетного количества схваток, я бы проиграл. А сейчас я получал непередаваемое удовольствие от схватки. И стрежень это чувствовал. Воины вокруг нас ревели от восторга, подбадривая нас громкими криками. Каждый удар, каждый выпад сопровождался их одобрительным гулом. Ватаман снова атаковал, его сабли мелькали в воздухе с невероятной скоростью. Я отступал, ловко уклоняясь от ударов, ища возможность для контратаки. И вот, наконец, я увидел брешь в его защите. Одним молниеносным движением я нанес удар, который заставил его отступить и опустить оружие. На мгновение воцарилась тишина. Воины замерли, ожидая решения своего предводителя. Стрежень тяжело дышал, его лицо было покрыто потом. Он посмотрел на меня, и в его глазах я увидел уважение. «Твоя взяла, Ярл», — прохрипел он, тяжело дыша, признав поражение. «Мы идем за тобой». Первым ушел отряд Радомиры. С ними пошла Сольвик, под охраной нукеров, с приказом во что бы то ни стало сохранить жизни ученицы и старой княгини. Отряду предстояло, сделав крюк, выйти к минным постановкам и перерезать пути подхода подкреплений к охране лагеря из Камского Волока и из Вятки. Правда, к тому времени, как очухается гарнизон Вятки, где стоят орлы Зевса, разгромившие ватагу Ворона, мы должны уйти из захваченного концлагеря. Но чем демоны не шутят, пока боги спят, все может быть. В этом случае, приведя в действие взрывчатку, Радомира должна отступить, не принимая бой. Затем выступили партизаны или, лучше сказать, ополчение под командованием Кайсера. Работяги, крестьяне и простые охотники, собравшиеся под мою руку. И командир у них из обычных охотников-промысловиков, по молодости ходивший в заброшенные земли, но в отличие от Руслана, вовремя понявший, что семье и детям нужен живой и здоровый муж и папка, а не легендарный, но мертвый герой. Задача кайсаровцев – давить числом со стороны болот. Здесь я ждал самых больших потерь, все-таки основную массу в отряде составляют обычные обыватели о воинском ремесле, знающие только по рассказам знакомых, большая часть которых даже близко не бывала в реальных переделках. Но мужички знают, на что идут, да и пограничье не для слабых духом. Ну, я с ватагой стрежня рванул, так сказать, с парадного входа. Едва со стороны лагеря послышался сигнал к вечерней поверке, мы разошлись по машинам, благо этого затрофейного добра у нас хватало, и двинули в сторону КПП. Я в нашей постановке играл роль имперского кентарха, стрежень моего водителя, остальные ватажники простых бойцов. Ватаман вел машину уверенно, и как-то по-щегольски, мурлыкая себе под нос заунывный мотивчик. «Так, значит, это ты Кракена кончил?» Внезапно прервал он свое музицирование. «Было дело», — пожал я плечами. «Дрянной человечишка был, и кончил погано», — покачал головой стрежень. «Пересекались?» «Было дело», — ухмыльнулся он. «Яга говорила, Мурман с лапой с ним спутались. Лапа с рыбой точно, сами на круге признались. Мурман с Кнудом о том знают. А остальные что, неужто, не предъявили?» «Не по закону, однако». Разговор сильно напомнил прошлую криминальную жизнь и воровские исходники. «А впрочем, кто есть эти ребята, как не разбойники? Кому там предъявлять?» Криво усмехнулся я. «Это да, не та гильдия стала, да и круг». Стрежень зло скрипнул зубами, собрал Мурман Выблевков под себя. «Значит, правильно, все Цверков сказал». «Цверга я вспомнил. Коренастый невысокий мощный бородач, похожий на цыгана и моего попутчика. Родственник, Цверг-то», растянул губы в улыбке ватаман, «брательник, двоюродный. Давно говорю ему, бросай ты эту гильдию. Барыжники они, а не ушкуйники. Нет, цепляются все за традиции. И это говорит человек, решающий вопросы и иерархии поединкам. А ты, а что я?» Хохотнул он. «Я сам себе традиция. Приехали, ярл». Он сверкнул на меня бедовым взглядом. Машина плавно остановилась, и я с важным видом выбрался на промозглый, пахнущий нечистотами и дымом воздух. Первый блин получился на удивление некомым. Сыграла роль расхлябанность Локопинской гвардии или пиетет перед имперской формой, но наряд на КПП и караульных на вышках ушкуйники сняли быстро и без шума. Мы только начали оттаскивать рогатку, как послышались встревоженные крики с другой стороны лагеря. Значит, Кайсар со своими рванул в атаку. Теперь от того, как быстро будем действовать мы, зависит, сколько мужиков, несущихся сейчас по промерзшему болоту на ощетинившуюся арбалетами и магастришестлами охрану, останутся в живых. И ватажники не подвели. Стрежень в одно мгновение убрал стоящую первой нашу машину с дороги, и грузовики, забитые ушкуйниками, рванули на территорию лагеря. Часть мужиков, пригибаясь, понеслась вдоль забора к дальним вышкам. Засевшие там гвардейцы сейчас представляют наибольшую опасность. Я успел запрыгнуть на подножку второго грузовика, и мы выскочили на плац. Заключенные ничком лежали на промерзшей, вычищенной от снега до черноты, земле. Над ними, злобно покрикивая, цепью выстроились вояки Локопиных. У бараков к вкопанным в землю столбам привязаны трое полуобнаженных мужчин с окровавленными спинами. Рядом растерянно озираются надзиратели с плетями, и суетился какой-то мозглявый тип смазливой наружности. Охранники не успели понять, откуда тут взялись имперцы, как ушкуйники, высыпав из машин, открыли стрельбу. Воздух наполнился криками раненых, а из казарм уже выскакивали отдыхающие там гвардейцы. Над нашими головами засвистели болты и пули магострелов. Вот рухнул и завретелся, вереща и брызгая кровью, одни ушкуйник, второй. Нет, так дело не пойдет. И я шархнул огненной волной в сторону бегущих на нас, раззявив в крике рты бойцов противника. И этот огонь словно послужил спусковым крючком для лежащих на земле людей. Издав жуткий полурев полувой, они в едином порыве рванули навстречу летящей в их сторону смерти. Болты и пули пробивали беззащитные тела. Люди падали, а бегущие следом за ними наступали на упавших, в нечеловеческой ярости стремясь как можно быстрее добраться до своих палачей. Черная озверелая толпа захлестнула гвардейцев и слыхнула, разбежавшись по лагерю, оставив после себя на земле растерзанные куски мяса, ничем не напоминающие людей. Собственно, на этом все было закончено. Спустя 20 минут на том же плацу напротив друг друга замерли разгоряченные боем бывшие заключенные и мои бойцы. Я шагнул вперед. «Командиры есть?» По толпе пробежала волна ропота. «Ну?» Вперед вышел мужчина с вытянутым лошадиным лицом, перечеркнутым страшным багровым, сочащимся сукровицей, шрамом. «Ну, я...» Он остановился в двух шагах и вскинул подбородок, рука дернулась к груди, но тут же опустилась. «Представьтесь, как полагается». Щека мужчины дернулась, но, тем не менее, он вытянулся и отрапортовал. «Старший десятник 28-го князя Лаборского стрелкового полка Корнев». «Десятник?» Я удивленно вскинул бровь. «Офицеров нет?» «Офицеров?» Он скривился от рыбского слова. «Здесь не держат. Сразу увозит». «Куда?» «Так не докладывают мне, мил человек. Разберусь». Он нахально улыбнулся. С таким характером понятно, откуда у него шрам на всю рожу. Готов поспорить на свои апартаменты с хранилищем, что спина у Корнева еще хуже, чем лицо. Боярин Раевский, ярл пограничья, представился я, пише, десятник цыкунул зубом, нет в пограничье ярлов, и не было никогда. Теперь есть, улыбнулся я, этот Корнев мне нравился. Не зря простой старший десятник смог повести за собой такую толпу. Характер стальной, но тяжелый. Руб за 100, ходил он у себя в полку в вечных штрафниках, и если бы не гонор, давно сотником был бы. И тут, подтверждая мои слова, от дальних бараков прибежал посыльный. Кто-то из кайсаровских мужиков, лицо знакомое, а как звать не помню. Ярл, рявкнул он, неуклюже пытаясь вытянуться по стойке смирно, чем вызвал презрительную усмешку десятника, там это, забыв обо всем, мужичок замах руками, бояр в плен взяли мужики наши, дрыхли, как сурки, еле разбудили, прибить их хотели, да кайсар не дал, значит, выжили локопины в этой кутерьме, ну, им же хуже, но разобраться с ними придется, майку нашли, та нашли, в поганой яме за кухней тырилась, отмывается сейчас, целая, да че с ней будет, махнул рукой мужик, ясно, я повернулся к десятнику, значит так, Корнев, командуй своими, разбивай на десятки, назначай старших, через 2 часа жду от тебя доклад о раненых, больных и убитых, насчет убитых, распорядись сжечь, как полагается, на тризну времени нет, до рассвета надо уйти, ну и приоденьтесь, что найдете, а эти, он, яростно сверкнув глазами, мотнул головой в сторону жмущейся у барака кучки выживших гвардейцев, с эти потом разберемся, все, выполнять, я повернулся к мужичку, веди, а сынок-то похож на папашу, Локопин старший оказался таким же длинным, худым и рыжим, разве что лицо с годами потеряло слащавую приторность, приобретя хищные черты, рядом с главой рода сидел тоже рыжий, но, в отличие от дяди и двоюродного брата, довольно упитанный второй Локопин. Мужики без намека на пиетет примотали 2 магов простынями к стульям. «Сдохнешь, тварь, на дыбе сдохнешь», — зашипел Станислав Матвеевич, вращая глазами. «Едва я зашел в комнату, император ваше семя гнилое и черное с корнем вырвет. Вот человек, ему бы о вечном подумать, волгал ли, или, владение Хаида или куда еще направится его продажная душонка, а он угрожает. Император далеко, а ты здесь», — усмехнулся я. «Дерзок, чернь», лицо Локопина налилось дурной кровью, «это ты что ли благородный, боярство купивший за гривны и предавший своего князя при первой возможности, так вычеркнули вас из благородных семей великого княжества, сыночка твоего, как с князем Лобановым побеседует, думаю, повесит, ну, а потом и тебя, пожалуй, сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь», задыхаясь забормотал Локопин. На сухих губах выступила густая пена, а поили подло, иначе уже корчились бы на дыбе, быдло, это вряд ли, улыбнулся я, доставая из хранилища подавитель, который снял когда с Зорина и надевая на бывшего боярина, надо будет потом рассказать юной княжне, что пригодилось ее украшение, как раз по прямому назначению, интересно, где сейчас девчонки, вроде на фронт собирались. Зря, не дело таким красавицам воевать. Еще один подавитель застегнул на шее испуганно сжавшегося толстячка. «Ярл! Где ярл?» — раздался чей-то крик из коридора. «Приглядывайте за ними!» — скомандовал я охотникам, караулившим Локопиных, и вышел из комнаты. Тут же ко мне подскочил боец с перемотанной тряпкой головой. «Ярл, там еще пленных нашли. Ну, так давайте их к остальным!» — пожал я плечами. «Нельзя, пораненные они, еще и аристократы!» Ну и, мужичок замялся, сам погляди, ярл, что там еще такое, аристократы и аристократы, все одно кареты для них у меня нет, поедут на общих основаниях в кузове, если раненые, а нет, так и вовсе пешком пойдут, а будут гонор свой показывать, тут оставлю, имперцы придут, раскланяются перед ними, шляпой по полу помашут, или шлепнут, не глядя на титулы, что скорее всего. В конце длинного коридора виднелась массивная дверь, сколоченная из половинок березовых стволов и обитая железными полосами. За дверью лестница с земляными хорошо утрамбованными ступеньками. И еще один коридор, укрепленный просмоленными бревнами с низенькими дверьми. В конце коридора у 2 открытых камер столпились шушукаясь мои вояки. С третьей двери 2 мужика пытаются сбить замок. Тот пока не поддавался, но это дело времени. Стоило мне подойти, люди расступились. Я шагнул в смрадную, освещенную магическим светильником коморку. Так вот куда делись лобановские спецназеры. У вбитых в землю столбов с поперечной перекладиной, на которой болтается обрезанная веревка, лежит обнаженное тело молчаливого командира группы. Руки неестественно вывернуты, к ногам привязана гиря, на лодыжках рваные раны, сквозь которые белеют кости, лицо искажено мукой. Но парня я узнал сразу. «Живой, живой, вроде», — тихо произнес кто-то за спиной, отходит. «А вот хрен им». Меня разобрала злость. Нельзя, чтобы человек умер вот так, дождавшись освобождения. Неправильно это, несправедливо. Зажужжала аптечка, замелькав огоньками, и человек задышал глубже, а сквозь стиснутые зубы раздался стон. «Что стоите?» — рявкнул я. «Носилки ищите. Из дверей сделайте. Нельзя ему сейчас спину сгибать». Народ засуетился. «Ярл, тут еще». Я метнулся в соседнюю камеру. Вонь ужасная. Калом, мочой, разложением. Но я как-то уже начал к ней привыкать, принюхался. А вот и остальные разведчики. Не все, всего лишь трое, двое. Один точно мертв. В стеклянных глазах отражается светильник. Этим тоже носилки. Вытаскивайте всех наверх. Аптечку пока тратить не стал. Мертвому не поможешь, а живые, вроде, в экстренной помощи не нуждаются. А там Карл поможет. Найдите Кайсера. Путь отправляет в лагерь посыльного. Лекари сюда срочно. Скажите, ярл приказал. Послышался удаляющийся топот. Зашевелились. А то стоят ушами хлопают. Тю-тюни. Раздался звон железа и глухой стук. Замок третьей двери сдался народному напору. Ля, тут баба. Еще лучше. В сторону. Двое из ларца, воевавшие с замком, отступили к стене. В темном углу камеры скрючилось существо. Торчащее из лохмотьев грудь. Шикарное. Кстати, грудь, если бы не состояние хозяйки. Тоненькие ручки и ножки закованы в цепи, вбитые крюками в стену. Голова с серым колтуном, волос безвольно лежит на коленях. На худенькой шейке виднеется подавитель. Могиня. Сильная, раз не пожалели артефакт. Женщина с тихим стоном подняла на меня взгляд. Федор, едва слышно выдохнула она и попыталась прикрыться руками. Не получилось. Руки не поднимались под тяжестью цепей. Некогда ярко-синие, бездонные, а сейчас блеклые, потухшие глаза наполнились слезами. Рогнеда. Глава 15. Корнев держался неестественно прямо, словно его спина была выкована из стали. Перечеркнутое шрамом некрасивое лицо было спокойным, но в глазах читалась решимость. И не было уже в его поведении той ироничной бесшабашности и гонора, которые он показал при первой нашей встрече. Он подошел ко мне, щелкнул каблуками и вытянулся в струну. Решили, ярл, в сиплом тихом голосе слышалась непреклонность, пробиваемся к своим. Уверен, старший десятник, зимой в вашем состоянии пройти почти 1500 верст шансов мало. Уверен, упрямо кивнул он, и мужики уверены, боги помогут, дойдем. Пойми, ярл, не можем мы тут сидеть, сложа руки, когда наши там дерутся. С одной стороны, я понимал его, Корнев, солдат до мозга костей, он не может просто так оставить своих, даже если шансов добраться до них ничтожно мало. С другой стороны, я знал, что он и те, кто пойдет с ним, обречены. Эллины не дадут им пройти. В то же время, как бы это цинично ни звучало, их уход мог отвлечь внимание врага, дать нам больше времени. Понимал ли это Корнев и те, кто решил пойти с ним? Думаю, да. Словно, догадавшись, о чем я думаю, он усмехнулся, и в его глазах вспыхнул знакомый нахальный огонек. Шансов всегда мало, ярл. Но я не могу иначе. Присяга, она не просто слова, это дело чести. Да и вам попроще будет, если мы разделимся. Я молчал, глядя на него. В глубине души я осуждал его упрямство и глупый героизм, но в то же время уважал за непоколебимую уверенность в собственной правоте и верность присяге, пусть даже ценой собственной жизни. «Добре», — наконец сказал я, — «не буду тебя удерживать. Но знай, что если передумаешь, тебе всегда будут рады в пограничье».